Царство женщин. Страница 355. На следующей странице есть интересное продолжение, развивающее эту мысль, в письме от 19 ноября 1740 года. Принимая во внимание, что он оскорбил императорскую фамилию и принца Брауншвейгского в частности, позволив ему повидаться с ее императорским величеством во время ее болезни всего один раз, что нация его ненавидит, что те, кто, по-видимому, держит его сторону и способствовал его повышению, делали это только в личном интересе и намереваясь восстановить республиканский образ правления, свергнув своего благодетеля, к чему Швеция доставила возможность, можно предположить, что Берон только потому вознесен фортуной так высоко, чтобы потом очнуться тем ниже. Все умы восстановлены против узурпатора, и гвардейские солдаты открыто заявляют, что будут сносить регенство только до похорон их матушки. А многие говорят, что лучше передать власть в руки оставшихся потомков Петра I. Все простые солдаты стоят за Елизавету. Конец примечания. Письмо Мардельфельда было написано 29 октября, на следующий день после кончины царицы. Не прошло и недели, и события стали развиваться в направлении, которого дипломат не предвидел. Хотя будущего царя Иоанна VI, еще не вышедшего из колыбельки, перевезли в Зимний дворец весьма торжественно, шествие открывал эскадрон гвардии, за ним регент шел пешком впереди кресла, на котором несли кормилицу с ребенком на руках. Царевна-мать ехала в парадной карете с Юлией Мэнгден, фрейлиной, сделавшейся скоро ее фавориткой. Хотя все придворные должны были принести присягу новому государю, но при этом почести отдавались в основном регенту. Хотя самому Мардельфельду пришлось написать. Все русские отправились в Зимний дворец и поздравляли регента, целуя у него руку или полу мантии. Он заливался слезами и не мог произнести ни слова. Спокойствие полное, так сказать, ни одна кошка не шелохнется. А новый английский министр в Санкт-Петербурге Эдвард Финч объявил, что смена караула в Гайд-парке возбуждает больше ума, чем эта смена правительства. Несмотря на все это, враги Берона отнюдь не сложили оружие. Фельдмаршал Миних известил Анну Леопольдовну и Антона Ульриха о ловких интригах Берона, нацеленных на то, чтобы окончательно оттеснить их от престола и править самовластно. Он говорил, что хотя и был связан с регентом в совсем недавнем прошлом, сейчас, так подсказывает ему совесть, чувствует себя обязанным помешать тому действовать в ущерб законным правам царской семьи. По словам фельдмаршала, бывший фаворит новоприставленной императрицы рассчитывал преуспеть в организации государственного переворота, опираясь на Измайловский полк и конную гвардию. Первым командовал его брат Густав, второй – его сын. Однако весь Преображенский полк, весь целиком предан ему, фельдмаршалу, и это отборное войско позволит в нужный момент обрушиться на честолюбца Берона. Если бы вашему высочеству было угодно, я бы мигом избавил ее от этого зловредного человека. Но Анна Леопольдовна не была авантюристкой по природе. Сама мысль о том, что придется атаковать такого могущественного, хитрого и изворотливого человека, как Берон, ее пугала, и поначалу она решила остаться в стороне. Однако, посоветовавшись с мужем, передумала и осмелилась, дрожа с ног до головы, пойти ва-банк. В ночь с 8 на 9 ноября 1740 года сотня гренадеров и три офицера Преображенского полка, посланные Минихом, ворвались в комнату, где спал Берон. Вытащили его из постели, несмотря на его призывы на помощь, избили ружейными прикладами, вынесли в полуобморочном состоянии на улицу и бросили в крытую повозку. На рассвете Берона привезли в Шлиссельбургскую крепость на Ладожском озере, где принялись бить кнутом. Поскольку для того, чтобы заключение регента было законным, требовалась обстоятельно изложенная жалоба. Его обвинили в том, что он ускорил кончину императрицы Анны Иоанновны, заставляя ее ездить верхом в плохую погоду. Это и другие вменяемые Берону государственные преступления позволили приговорить его 8 апреля 1741 года к смертной казни через четвертование. А впрочем, почти сразу же смертная казнь была заменена пожизненной ссылкой в глухое сибирское село Пилым, находившееся в 3000 верст от Санкт-Петербурга. И тут же враги Берона провозгласили регеншей Анну Леопольдовну. А она, чтобы отметить счастливое окончание эпохи интриг, узурпаторства и предательств, первым делом отменила приказ прежнего регента о запрете солдатам и унтер-офицерам посещать кабаки. Первая либеральная реформа вызвала ликование в армии. Крепкие напитки полились рекой. Всем хотелось видеть в этом признак грядущего послабления во всем. Признак милосердия Анны Леопольдовны по отношению к своему народу. Везде звучали здравицы в честь новоиспеченной регенши, а рикошетом и в честь человека, приведшего ее к власти. И только политически неблагонадежные лица отмечали, что после царствования Берона наступило царствование Миниха. Один немец прогнал другого, даже не подумав о московских традициях. Примечание. Замечательно сказал об этом Герцен. Миних и Берон вырывали друг у друга русское государство, как кружку пива. Конец примечания. Сколько же еще времени Российская империя будет искать себе государей за границей? И почему трон все время занимают особы женского пола? Разве нет для России другого выхода, чем отдать бразды правления императрице, за спиной которой стоит немец, нашептывая ей свою волю? Если страна страдает, задыхаясь под юбками бабы, что сказать, зная, эта баба безгранично предана иноземцу? Самые большие пессимисты предрекали, что Россию будут преследовать бедствия и катастрофы, до тех пор, пока настоящие мужчины и истинно русские люди не восстанут против влюбчивых правительниц и их германских фаворитов. Этим мрачным пророкам матриархат и порабощение оказались двумя главными аспектами проклятия, обрушившегося на их родину после кончины Петра Великого. Глава 6. Одна Анна после другой.